ссыльные рвались на волю. В Дизреле бурные события. Угрюмый грузин, хотя и был уже с 1912 года членом Центрального комитета партии, кооптированный в его состав Пражской конференцией РСДРП, так и не стал, как мы уже говорили, среди ссыльных популярной личностью. Правда, Сталин довольно близко сошелся с Каменевым. На одной из фотографий, сделанной в Монастырском, Сталин рядом с ним, своим будущим союзником, а затем и противником. По своему характеру Сталин всегда был замкнут и малодоступен. Конспиратора, человека, имевшего другие духовные истоки своего становления, не привлекала пестрая община ссыльных с ее ожиданиями, обсуждениями писем, вестей с воли, семейными заботами, многочисленными проектами. Ему был чужд, как тогда говорили, аристократизм духа. Не случайно уже после октября он однажды назвал себя «чернорабочим революции». В глазах тех, кто его знал тогда, Сталин выглядел боевиком, практиком подполья, но без большого полета мысли и фантазии. А в то время революционеры умели широко мечтать о бесклассовом обществе, полной справедливости, священном равенстве. Пожалуй, любимой литературой большевиков того времени были книги о великой французской буржуазной революции XVIII века, Парижской коммуне. День 14 июля, Бастилия, Версаль, Декларация прав человека и гражданина, Якобинцы, Клуб Кордильеров, Конвент, Гильотирование Людовика XVI и Марии Антуанетты, Диктатура, Робеспьер, Дантон, Девятая Термидора, Сталин. Долгими зимними вечерами при скудных бликах свечи поглощал страницу за страницей зачитанной до нельзя книги Олара «Политическая история французской революции», которую дал ему Свердлов. Вживаясь в образы, атмосферу, накал страстей давно ушедшего времени, Сталин впервые постигал тайны той революции. До этого он почти ничего не читал о ней. Революция представала пред ним то безжалостной фурией, то грозным социальным шквалом, сметающим все на своем пути. Сталин почти физически ощущал трагические последствия нерешительности Робеспьера, когда заговор был раскрыт. Нет, он бы медлить и колебаться не стал. Пока Курейко, цепко, словно приморозив, держала ссыльных, в России зрели невиданные доселе события. Молох Первой мировой войны вот уже 30 месяцев собирал свою кровавую жатву. Залитые грязью и кровью окопы, газовые атаки, застывшие серые пятна солдатских фигур на колючей проволоке. В стране резко упало промышленное производство, наступал голод, быстро росло недовольство народных масс. Война до предела обострила кризис Российской империи. Назревал революционный взрыв. Буржуазия надеялась найти выход в монархических рокировках, попытках утвердить демократию западного типа. Министерская чехарда лишь усугубляла положение режима. За 3 года войны сменилось 4 председателя Совета министров. Десятки других руководителей государственных ведомств. А дела на фронте шли все хуже. Об уровне руководства войсками можно судить, например, по такому примеру. Военный министр генерал Поливанов телеграфировал с фронта в царский дворец. «Уповаю на пространство непроходимое, на грязь невылазную и на милость угодника Николая, покровителя Святой Руси». Николай II при всей его заурядности долго и довольно умело лавировал, искал компромиссы, готов был идти на частичные уступки буржуазии, лишь бы сохранить монархию. Но роковой час для нее уже пробил. Председатель последней думы, лидер октябристов Родзянко, за 3 недели до краха самодержавия сказал царю: вокруг вас, государь, не осталось ни одного надежного и честного человека».